синева в разрывах туч была слишком насыщенной. У Винденхофа они повернули обратно и молча зашагали по старой римской дороге. Бессмысленное, бестолковое хождение по грязным тропинкам. Вечером они поехали к Мунху, заказали холодную нарезку. Копченый кабаний окорок, салат, бутылочку Божоле Виляж и минеральную воду. Когда они вошли, завсегдатые приветливо поздоровались. Но Хункелер лишь буркнул в ответ что-то невразумительное. Окорок наверняка был, как всегда, выше похвал, но сегодня почему-то пришелся им не по вкусу. Хедвиг долго медлила, потом, наконец, сказала. «Думаю, я единственный человек на свете, который мало-мальски способен довольно долго выдерживать твое общество. Как только умудряюсь, самой удивительно». «Просто ты меня любишь?» — ответил Хункелер. «У тебя нет другого выбора». «Вот как? Можно бы и попробовать». «Кончай, а!» — выкрикнул он так громко, что разговор за соседним столиком мгновенно оборвался. Хедвиг хотела встать, но Хункелер схватил ее руки и крепко их стиснул. «Прости, мне очень-очень жаль. Если ты еще и заплачешь, я сию же минуту встану и уйду, и больше ты меня не увидишь». «Ты ведь останешься, а? Навсегда?» Он отпустил ее руки, взял вилку, потыкал ею салат. Хедвиг пригубила свой бокал. Рот ее слегка скривился в иронической усмешке. «Что, собственно, случилось?» «Если я начну говорить, то заплачу. А если я заплачу, ты уйдешь, поэтому я ничего не скажу». Она допила вино, которое ей явно понравилось. Налила еще. «Твое здоровье, старина. Из-за твоей работы мы расставаться не будем». Оба молча принялись за еду, и, немного погодя, он успокоился. «Не могу я оставаться хладнокровным, когда чую, что кто-то совершил преступление, убил женщину. Не могу, и все!» «Так это он?» «Думаю, да. Но скоробей до сих пор у него на шее. Может, у него их два или три». Хункелер отправил в рот кусочек окорока, отпил глоток вина. Очень недурно на вкус. «Ну так что?» — спросил он. «Каково твое впечатление?» «Неплохой человек. Немножко странный и чудаковатый, но весьма интересный. Для тебя лично он привлекателен? То есть ты бы обратила на него внимание, если бы искала себе мужчину?» «Женщина никогда не ищет мужчину». «А как же она это делает?» «Что? Находит мужчину?» Хедвиг слегка откинула голову назад, провела рукой по волосам. По губам опять скользнула насмешливая улыбка. Потом она задумалась и, наконец, сказала. «Она кладет на него глаз». «Именно это я и имею в виду. Ты бы положила на него глаз?» «Пожалуй, да. Но после сказала бы нет». «Почему?» «Есть в нем что-то вялое, жалкое». «Он импотент», — сказал Хункелер. «Уже 7 лет после операции на простате. И 7 лет назад от него ушла жена, к лесбиянке». «Надо же!» Хедвиг заказала рюмочку в Ю-Прюн. Хункелер Марк де Бургонь. Подождали, пока принесут спиртное. Чокнулись. Отпили по глоточку. «Что женщине делать с мужем-импотентом?» — спросил он. «Может, она по-прежнему его любить?» «Не знаю. Наверное, может остаться ему подругой». «Как это?» «А так, сам можешь себе представить». «Я себе представляю, что ценности он для нее не имеет». «Нам обязательно это обсуждать?» — спросила Хедвиг, и на сей раз ее глаза тоже насмешливо блеснули. — Да, я хочу разобраться в этой истории. — Все вы одинаковы, все гораздо хвастать. У меня, мол, самый замечательный, самый большой, самый длинный. — Скажи, что ты думаешь, а? — попросил он.